«Алло», — раздался в динамике расслабленный голос с нотками прямо-таки вызывающей линцы. «Малё», — че с голосом, «ты там бухаешь, что ли, падла?» Обычно Гриша никому из братвы не запрещал пить, тем более по ночам, но когда он нервничал, то мог предъявить своим парням за любой пустяк. «Градус, ёпта, а чё за наезды сразу?» — возмутился собеседник. «Я не сплю, так хоть пивко под кинчик позырю. Поднимай всех, ни хрен на диванах млеть. У хана байда какая-то приключилась, так что всем быть на стреме, бдеть в обе стороны». Когда босс не контролировал его разговор, Градус с большим упоением использовал в речи тот широкий спектр жаргона, что был ему известен. Порой даже в его речи оставались связующими только местоимения и предлоги. «Со шкуры особенно глаз не спускать, усек, да усек, усек, ща пацанов разбужу». На том конце провода явно не обрадовались подобной перспективе, но спорить с начальством, которое явно находилось сильно не в духе, не рискнули. «Тогда все, отбой. Если какой кипиш, сразу меня набирай. Базара ноль, градус, установку понял. Если что, маякну, бывай». Бросив трубку на соседнее сиденье, Гриша еще некоторое время посидел в машине, проверив, чтоб ствол и финка легко вынимались, да погнал по указанному адресу. По пути он не переставая напрягал память, пытаясь припомнить, что там у хана находится. Почему-то в голову упорно ничего не шло, и та часть города была ему абсолютно незнакома. Похоже, какая-то конспиративная хаза, которую он никому не показывал. ХМ мутная херня какая-то. Доехав за считанные минуты по пустым ночным дорогам до места назначения, игнорируя любые светофоры, знаки и дорожные камеры, Градус свернул в какой-то проулок частного сектора. И тут было темно, как в самой настоящей заднице, ни единого фонаря, и дорога убитая, как будто тут танки ездят. Сбавив скорость, он неспешно ехал, пока в темноте метрах примерно в полста от его автомобиля не мигнули чьи-то фары. Притормозив, Гриша вышел из машины и напряженно стал всматриваться в ту сторону, где угадывался силуэт какой-то другой тачки. Фары снова призывно мигнули, будто бы приглашали подойти поближе, и Градус, справедливо рассудив, что это и есть ожидающий его хан, потопал туда. Когда он приблизился, передняя пассажирская дверь приветливо распахнулась, и Гриша быстро нырнул в салон. «Что случилось, босс?» Бандит осекся, потому что за рулем сидел явно не Царев, и даже не его водила, а вообще какой-то левый, хотя и смутно знакомый хер. «А где хан? Сегодня я за него». От раздавшегося с задних сидений жутковатого голоса Градус чуть не подпрыгнул. «Мля, тут еще кто-то есть. Че за ботва? Вы кто такие? Нахрен?» Говоря это, бандит уже чувствовал, что вся эта ситуация не просто дурно пахнет, а просто смердит. Походу, это все с самого начала было спланированной заманухой. Каким-то образом Палыч все же умудрился подставиться. А значит, выслушивать ответ не было никакого смысла, нужно немедленно действовать, валить этих ишаков. Градус рывком сунул руку под одежду, пытаясь выхватить пистолет, однако что-то снова пошло не так. В груди у него пронзительно кольнуло, что аж захотелось вскрикнуть, и конечности вдруг отказались подчиняться ему, опав безвольными плетьми. Разум начал сковывать стальными щупальцами парализующего ужаса, хотя мозг еще отчаянно подавал какие-то команды, пытался заставить своего хозяина бежать без оглядки, но все его потуги были тщетны, и ему оставалось лишь смотреть на подступающую непроглядную черноту, что постепенно застилало ему взор. Последним же пришло ощущение ватной легкости и невесомости, словно он медленно опускался на дно самого мрачного моря, из которого никто и никогда не выплывал. Градус оказался очень дисциплинированным и крайне осторожным типом. Даже сейчас, получив сообщение от своего босса, он каким-то неведомым образом почуял, откуда дует ветер, и первым делом отзвонился подельникам, что охраняли Алину, чтобы те держали ухо востро. Те, вроде бы приказу вняли, но разве это им поможет? Я теперь знаю адрес, где они прячут девушку, и с марионеткой из их предводителя без всяких проблем смогу войти туда. Не теряя времени, я оставил своих марионеток в машине, а сам поехал с одним только покойным помощником хана. В перестрелке у особняка я потерял либо засветил почти весь свой автопарк, и эти два автомобиля остались у меня единственными, которые никто не мог разыскивать. Так что ими нужно было очень грамотно и осторожно распоряжаться, поскольку впереди у меня еще маячило длительное противостояние с неизвестными заказчиками, следы которых вели прямиком в Федеральную службу безопасности. И как мне их доставать, я пока с трудом представлял, но у меня еще было время на размышления. Эх, узнаю я о том, кто за меня взялся еще в самом начале этой истории, то без раздумий бы свалил из страны, только б загранпаспортом в иллюминатор Москве помахал. Но теперь кое-что изменилось во мне. Я вдруг осознал, что могу бороться за себя, свою жизнь и свободу с кем угодно. Биться до последнего врага, литрами проливая чужую кровь и устилая дорогу трупами. Я твердо вознамерился обратно отвоевать свое мирное бытие, которого меня лишили, и никуда не побегу. Бежать нужно тем, кто пытается меня убить или использовать, потому что я скоро приду за ними. Сжимая кулаки в унисон своим воинственным мыслям, я даже не заметил, как начал терять контроль над даром. Он просто в какой-то момент сорвался, как спущенная пружина, и раскинул свои щупальца вокруг, подобно хищному спруту, пытаясь дотянуться хоть до кого-нибудь. Но слава богу, что на пустующей дороге не наблюдалось ни одного автомобиля, а то могло бы закончиться и аварией. Заставив волевым усилием туманные отростки втянуться внутрь моего тела, я остро пожалел, что не прихватил из второй машины хотя бы одну махонькую баночку колы. Ее колючие пузырьки и приторная сладость от чего-то прекрасно помогали успокаивать разбушевавшуюся силу. Надо вообще взять за правило носить с собой про запас несколько банок на случай чрезвычайных происшествий, а то мало ли в какую ситуацию я могу из-за этого попасть. Ехали мы достаточно долго, и маршрут наш пролегал аккурат через половину столицы прямо в Дзержинский, где телефон Алины последний раз и засветился в сети. Там мы еще некоторое время прыгали по ямам до нельзя разбитых дорог, пока не подъехали к абсолютно безликому серому домику, который увидеть и даже глаз не зацепится. Находился он почти в 2 километрах от тех координат, что дал мне Дамир, так что без градуса я бы этот сарай в жизни б не отыскал. Марионетка, подчиняясь моим мысленным приказам, заглушил мотор и вышел из автомобиля под мелкий моросящий дождик, что оседал на одежде водяной пылью, будто брызги из пульверизатора. Подойдя к калитке, покойник замкнул 2 торчащих из забора проводка, что заменяли здесь звонок, и стал ждать. Лично я ничего не услышал, но из-за калитки тотчас же донеслись чьи-то гулкие шаги, под которыми надрывно заскрипели деревянные ступеньки. «Кто? Хер в пальто! Открывай, Жома! Градус, ты что ли? Я бы удивился, если б ты не узнал. Резче давай воротину отпирай!» Звякнула цепочка, щелкнул массивный металлический засов, и калитка отворилась, явив нашим с градусом взором невысокого, но очень коренастого мужичка, который со своими переломанными ушами походил на заядлого борца-вольника. «О, а это кто с тобой?» Жома успел напоследок только лишь удивиться, потому что сила почти мгновенно остановила ему сердце. В следующую секунду он уже поднялся с земли моей послушной марионеткой. Теперь мы втроем вошли внутрь. Мертвецы впереди, а позади я. Во избежание ненужных сюрпризов, так сказать, минуя небольшую прихожую, мы попали в комнату, где из всей обстановки были только телевизор, какой-то захламленный сервант времен 20-го съезда ЦК КПСС, стол и диван, на котором недовольно насупившись сидели еще 2 человек. Эта парочка умерла даже раньше, чем успела повернуть в нашу сторону головы. Я умертвил их, примерно, с 5 метров, чувствуя, что у этого расстояния еще большой запас. Я вполне могу убить человека из 10, как минимум, а то и еще 2-3 метра в запасе останется. Похитители почти синхронно обмякли в кресле, а я даже некоторое время колебался, стоит ли их вообще поднимать. В итоге решил, что стоит, потому что я сейчас как никогда нуждался в своих преданных легионерах, а набирать свое воинство кроме как из уголовников, мне больше не из кого. По крайней мере, совесть не позволяет. Короткий всплеск силы, бьющие по восприятию ощущения мерзости и отвращения, испытываемые возвращенными с того света мертвецами, и мой маленький отряд пополнился еще 2 преданными исполнителями. Присев на диван, я потер покрасневшие от усталости глаза и осмотрел выстроившихся передо мной в подобие шеренги марионеток. В памяти каждого я тщательно покопался и узнал, что охраняли Алину только они, и никто больше. Ничего дурного ей не делали, как собственно и ничего хорошего. Кормили 3 раза в день, водили в туалет по просьбам, через день водили в душ, который тут был в подвальчике. На их огромное счастье, никакого насилия над девушкой никто не совершил, потому что иначе моя фантазия пасует, что бы я тогда сделал, но уж я б чего-нибудь придумал, будьте уверены. Как минимум, сжег бы каждого здесь на медленном огне, невзирая даже ни на какие последствия для себя самого. Убедившись, что с девушкой тут обходились пусть и недружелюбно, но вполне вежливо и нейтрально, я успокоился. А потом я вдруг понял, что не хочу показываться Алине на глаза. Ни сейчас, ни здесь, ни в этой обстановке, и не после той заварушки, в которой я недавно побывал. Просто, боюсь, она не признает во мне того импозантного мужчину, который водил ее на свидание. Во мне нынешнем не осталось ни следа от былого лоска, черты лица заострились, щеки впали, отросшие волосы скоро начнут уже лезть в глаза. Изменился даже мой взгляд, став пронзительным и колючим. Изменились движения, приобретшие дерганую нервозность, да и весь мой внешний вид стал каким-то хищным, прибавляя моей некогда лощеной наружности десяток лет, приближая к моему истинному возрасту. Зачем молодой девчонке видеть меня таким? Да, собственно, незачем. Мне бы еще придумать что-нибудь, что побезопасить ее от дальнейших поползновений с чьей-либо стороны, и было бы совсем прекрасно. Но как, приняв окончательное решение не показываться брюнетке на глаза, я задумался, как же мне быть дальше, как поступить? Размышлял я до самого утра, пока в моей голове не воцарился полный хаос. Хлопотная сегодня была ночка, как ни посмотри, богатая на события и впечатления, а я тут еще сижу и занимаюсь мозговым штурмом, напрягая свое бедное серое вещество до звона в ушах. В итоге, просто махнув на все рукой, я сказал себе, что самый очевидный вариант и есть самый верный, взял телефон и по памяти набрал номер Виктории. Она сперва долго не отвечала, и я уже стал бояться, что она еще спит, но девушка все же взяла трубку. «Слушаю». Приятный голос, но уже уставший, хотя день только начался. Видимо, у нее тоже хватает своих забот, а я ей тут еще подкидывать собрался. «Стыдно, товарищ Секирин, стыдно, но и бросить Алину на произвол судьбы я тоже не могу. Вика, привет, Сергей, боже, как я давно тебя не слышала. Как твои дела? Дорогой, дорогой, надо же, и правда соскучилась, ведь этим словом она меня не называла даже тогда, когда мы были с ней в отношениях. В промороженной душе сразу как-то немного потеплело. Да нормально, вроде пока живой». Сказано это было вполне буднично, так что если не знать о моих злоключениях последнего месяца, то можно подумать, что за этой фразой ничего и не стоит. «Извини, что беспокою, Вик, и прости, что сразу о делах, но у меня к тебе очень щекотливая просьба, ты выслушаешь?» «Конечно, Сереж». Она сразу посерьезнела. «Я помогу, чем смогу». «Нет, ты сперва выслушай, а потом уже скажешь, будешь помогать или нет. И о чем же это ты таком необычном хочешь меня попросить?» Я как наяву увидел ее вопросительно приподнимающиеся брови. «Вика, нужно присмотреть за одной девушкой, которая попала в нехорошую ситуацию из-за меня. А я сейчас, как бы тебе сказать, сам в очень подвешенном состоянии. В общем, не могу обеспечить ее безопасность должным образом. Понимаю, звучит это весьма странно, но у меня нет особого выбора. И если ты откажешься, я все пойму, не обижусь». Сперва в трубке царило долгое молчание, в течение которого я даже приблизительно не мог понять, в каком направлении движутся ее мысли, но потом Стрельцова переспросила похолодевшим на несколько градусов тоном: «Девушки, мать честная, это ревность, или я схожу с ума?» «Да нет, не может быть, наверняка мне просто показалось, ведь никто же не станет устраивать сцены тому, с кем расстался уже давно, особенно если это никто, сама уже давно помолвлена. Кстати, нужно будет как-нибудь узнать ненавязчиво, что там со свадьбой. Оценил ли по достоинству Арслан мое маленькое импровизированное представление? Девушки, девушки, Вика, ты все верно расслышала. Так что, возьмешься побыть некоторое время нянькой? Хорошо, когда ты ее мне привезешь». Стрельцова согласилась настолько быстро, что я даже на несколько секунд замешкался с ответом. Да хоть сейчас, ты только скажи куда. Вези ко мне на квартиру, я сегодня останусь дома, раз уж такое дело». «Спасибо, Вик, только ее привезу не я». «Как, а кто тогда?» В голосе Виктории мне послышались нотки сожаления и растерянности, будто она уже настроилась на нашу встречу. «Доверенный человек», — коротко ответил я, не став углубляться ни в какие подробности. «Ну ладно, тогда жду. Пока. И еще раз спасибо, Вик, ты очень меня выручила. До свидания, Сереж». И положила трубку. Обиделась, что ли? Непонятно, я-то и вблизи, читая женские эмоции, не всегда могу понять, что там у них в головах происходит, а уж так, по телефону, нечего даже и пытаться. Развалившись на засаленном диване, я отправил двоих марионеток будить Алину. Если ее не заводить в комнату, а сразу повести с лестницы на выход, то она меня даже и не увидит из-за высоких подлокотников и поднятой спинки. Мертвецы поднялись на второй этаж и вежливо постучали в дверь. Услышав какой-то сдавленный писк, который можно было интерпретировать как разрешение войти, они отперли все тяжелые шпингалеты, на которые запиралась комната, и через пару секунд уже стояли внутри перед похищенной девушкой. «Алина, доброе утро!» Роль парламентера досталась Градусу, потому что он был ей незнаком и не должен, по идее, вызывать у брюнетки никаких негативных реакций, в отличие от надсмотрщиков. «Позвольте принести вам извинения за все доставленные неудобства. Надеюсь, вы с пониманием отнесетесь к своему вынужденному заключению. Я могу только заверить, что это было сделано исключительно для вашей безопасности». Че-что, до сих пор не вставшая с простенькой деревянной кровати, девушка сонно потирала глаза. Она явно была шокирована, услышав такой спич, и усиленно сейчас ломала голову, все ли она расслышала правильно. Судя по всему, за эти недели она передумала множество самых ужасных мыслей, предполагая, что ее схватили в лучшем случае, чтобы продать в рабство, в худшем, чтоб пустить на органы. И такое учтивое обращение совсем не укладывалось в общую картину положения, которую она нарисовала себе. «Приносим извинения за все неудобства», — терпеливо повторил мертвец, не дождавшись реакции на свою реплику. «Возьмите ваш телефон, вы можете теперь звонить куда и кому захотите. Сожалею, что не могли отдать его раньше. Спасибо, а можно я просто пойду, а? Хех, а она шустрая, ничего не скажешь». Несколько недель просидела непонятно где, непонятно с кем, и при первой же возможности пытается прощупать почву. «Молодец, девочка. Алина, вы не совсем понимаете грозящей вам опасности. Если хотите, я мог бы напомнить о тех людях, что пытались напасть на вас с Сергеем месяц назад. Не надо, я помню». Девушка нервным движением убрала челку с лица и поглубже зарылась в колючее шерстяное одеяло, которым была укрыта, будто оно могло как-то ее защитить. «Это хорошо, что вы помните», — кивнул Градус. «Сейчас обстановка заметно улучшилась, но она все еще остается далекой от идеальной. Позволите сопроводить вас в более комфортабельное убежище?» Каждую фразу и жест мне приходилось самолично вкладывать в марионетку, потому что он при жизни на подобный слог способен не был. Слишком грубый, слишком жесткий, слишком рациональный, да и много всяких иных слишком. Я вынужден был контролировать его от и до, чтобы он не сорвался на привычный ему базар и ненароком не напугал и без того накрутившую себя за время длительной изоляции девушку. Убежище. Опять. Брюнетка обреченно опустила руки и тоскливо посмотрела на Градуса, который, несмотря на подчеркнутую вежливость, отбивал своим видом любое желание ему перечить. «Вам оно понравится, я обещаю. А откуда мне знать, что вы не пытаетесь меня куда-нибудь увести?» Девушка подозрительно сощурила глаза и огляделась, словно ожидала, что в этой комнате вдруг появятся пути к отступлению, которые она не заметила ранее. «Ниоткуда, Алина. Просто вы поймите, захотим мы вас куда-либо увести, мы вполне могли бы сделать это насильно». Брюнетка помолчала, оценивая справедливость этих слов, и, в конце концов, просто кивнула. «Действительно, можно тогда еще один вопрос?» «Конечно. А Сергей знает об этом всем?» «Он, скажем, так, узнал не сразу. Но зато этот, — выделил он интонацией слова, — ваш переезд целиком его инициатива. Я увижусь с ним». Смотреть на нее глазами марионетки и не чувствовать эмоций было странно, словно я смотрел бесчувственный телевизор, но мне все же послышалась в ее голосе затаенная надежда. Градус лишь отрицательно покачал головой. «Может быть, позже». «Ясно», — вздохнула Алина, — «можно мне тогда немного привести себя в порядок?» «Да, конечно». Мертвецы тактично вышли и прикрыли за собой дверь. При пленении сумочку и косметику у брюнетки отбирать не стали, ограничившись только ее телефоном, так что определенный минимум для наведения марафета у нее был. А большое слегка мутное зеркало внутри этой комнатушки стояло и до того, как тут появилась гостья. Спустя минут 15, в течение которых я чуть не уснул, все так же валяясь на диване, брюнетка была уже готова к выходу. Они вдвоем с одним градусом погрузились в его автомобиль и отправились в центр города, где располагалась квартира Стрельцовой. По мере приближения к Садовому кольцу Алина все больше оживала и расцветала, уже окончательно уверившись в том, что это никакая не уловка, и ее действительно не пытаюсь запрятать куда-то еще дальше, или переправить в ближнее зарубежье. Весь путь не занял много времени, так как час пик не успел еще сковать дороги мегаполиса непрошибаемыми пробками, и вскоре уже автомобиль с недавней пленницей остановился возле элитной многоэтажки. Нажав кнопку вызова на домофоне, который был вмонтирован в панель перед самым шлагбаумом, марионетка терпеливо принялся ждать ответа, а Алина будто бы немного напряглась. «Да», — раздался через некоторое время искаженный динамиком голос Вики, и Алина, услышав на том конце провода женщину, заметно расслабилась. «Здравствуйте, я от Сергея». По привычке чуть было не ляпнул чужими губами «Привет, Вик», но успел себя одернуть в последнюю секунду. Ответной реплики не последовало, и шлагбаум просто отъехал в сторону, открывая нам проезд. Еще спустя несколько минут необычная, по сути, парочка из бывшей пленницы и почти главного организатора ее похищения, стояли напротив добротной металлической двери, которая своей толщиной могла посоперничать со средним танком. В этот раз, открыла ее хозяйка самолично, хотя раньше, насколько я помню, всегда предпочитала пользоваться смартфоном, отмыкая замки через приложение «Умного дома». Последовавшая после этого немая сцена начала немного затягиваться. Виктория просто беззастенчиво разглядывала девушку, не особо обращая внимания на марионетку, а я не решался вставить слово, не представляя, как она может отреагировать на реплику незнакомца. В итоге, первой, кто нарушил молчание, оказалась Алина. «Здрасте. Ой, а я ведь знаю вас. Вы Виктория. Здравствуйте», кивнула Стрельцова в ответ. «Вы правы. А вы, та самая девушка, о которой просил позаботиться Сергей?» «Да, это она», — вставил таки я фразу, но в мою сторону никто не повернул даже головы. «Так откуда вы, девушка, меня знаете?» Виктория, виртуозно владея своей мимикой, вопросительно приподняла бровь, умудряясь одновременно задать вопрос и предложить брюнетке представиться. «Алина». Она правильно поняла мимику собеседницы и открыто улыбнулась, словно не чувствовала тот демонстративный официоз вперемешку с настороженностью, что исходили от Вики. «Сергей мне о вас рассказывал, когда мы ходили с ним в ресторан». «В ресторан, вот даже как?» Стрельцова прищурилась, будто смотрела на свою новоявленную подопечную через линзу прицела, но Алина снова проигнорировала явный холодок в чужом голосе и лишь беззаботно кивнула. «Ага, именно. Мы с ним тогда в такой переплет попали. Ой, что было? У меня начало складываться впечатление, что брюнетка намеренно дразнит Викторию, ведь дурочкой она не была, и просто не могла не заметить эти невербальные знаки, которыми Стрельцова сыпала как недовольная кошка, на территорию которой забрался чужак. Но в любом случае, на Вику можно положиться, в ней я уверен на все 105%. Да и в случае чего средств и возможностей для обеспечения безопасности для одной единственной девушки у нее хватит. А значит, на этом моя миссия завершена». Молча развернувшись, тело градуса направилось к лифту и нажало отполированную до зеркального блеска кнопку. Створки тут же распахнулись, потому что кабина не успела еще никуда ехать, а стояла на этом этаже, и марионетка вошел внутрь. «Подождите». Виктория впервые подала вид, что здесь кроме нее и Алины кто-то есть. «Скажите, с Сергеем все в порядке?» «В полном». Коротко успел бросить зомби, прежде чем двери лифта скрыли его от взглядов стоящих в подъезде девушек, которые синхронно вскинулись, будто хотели еще о чем-то спросить. С трудом разлепив ставшие такими тяжелыми веки, я заставил себя подняться с дивана. Отдохнуть можно где-нибудь в другом месте, а не в бандитском прибежище, о котором много кто может знать из их сообщников. Так что мне пора было отсюда валить, пока кто-нибудь еще не заявился. С наслаждением потянувшись и ощутив острую необходимость в здоровом и длительном сне, я пожалел, что не могу завалиться спать прямо здесь, а потом уже и подумать, как мне добраться до Андреева, а через него и до настоящих заказчиков моего убийства. Чтобы не светить лишний раз номерами, остановил машину с марионетками в паре сот метров от этого дома, заодно и воздухом подышу. Всегда любил утренние сумерки и осень, ведь в такое время так приятно шагать по улице и ни о чем не думать. Небольшую разрядку уж я могу себе позволить. Предвкушая неспешную прогулку, я отправился на выход. Оставшаяся со мной троица марионеток послушно топала позади в небольшом отдалении, чтобы своим мельтешением не нарушать моей иллюзии одиночества. Но как только я вышел на крыльцо, я даже не особо понял, что произошло. Не успел я сделать и шага из дверей, как по моим ушам ударили раскатистые громыхания, а в грудь словно вонзилось несколько раскаленных штырей. Затем от этих эпицентров боли начало распространяться ледяное онемение, которое быстро охватило верхнюю часть моего туловища. Опустив непонимающий взгляд вниз, еще до конца не осознавая, что вообще произошло, я с трепетом и ужасом увидел на своей одежде стремительно набухающие кровавые бутоны, а в следующее мгновение уже осознал себя лежащим на ступеньках, не в силах пошевелить даже рукой. Странно, я ведь даже не запомнил и не почувствовал падения, вот только что стоял, и вот уже гляжу в небо. Попытавшись сделать вдох, я закашлялся, и мне в рот плеснул целый фонтан крови. Все, кажись, отбегался я, хоть в медицине не спец, но и моих знаний достаточно, чтобы понять, что с такими ранами не живут. Даже если прямо сейчас я окажусь в реанимации, то вряд ли меня сумеют откачать. А из чего меня вообще приложили? Из последних сил я повернул голову в сторону калитки и увидел троицу вооруженных мужчин в повседневно-милитаристическом прикиде. Двое из них держали на изготовку заметно потрепанные калаши, из стволов которых курился едва заметный в сумерках дымок, а третий расслабленно баюкал в руках какой-то карабин. Вот оно как нет, ну после двух очередей в грудь я уже точно не сыграю на скрипке. А жаль, я бы даже ради этого мог научиться. Эх, а небо-то какое красивое. Как же грустно смотреть на него в последний раз. Мне бы в небо, мне бы в небо. О, глава 19. Ха, ну вот и хана котенку, точно. А разговоров-то было. Ну что, уходим? Не, погоди. Хлыща этого из тачки сюда приведи. Он должен сперва отзвониться, сообщить, что дело сделано, а потом мы и его самого тут кончим. А, точно, хлопнул себя по лбу мужик с карабином, совсем забыл про этого мудилу. Я сейчас, мужчина выбежал за калитку, громко хлопнув дверью на пружине, а оставшиеся двое легкомысленно опустили стволы в землю, сведя прицел с моего распластанного тела. Чем займешься на дембеле? Совершенно невозмутимо спросил один у другого, будто они не стояли над собственноручно расстрелянным человеком, а мирно беседовали за столиком в кафешке. Не знаю, сперва стопудово бухать буду, как лось, а потом видно будет. Может, тир открою, буду ложков стрелять учить, и бабло за это получать, ха-ха. Они продолжили трепаться о своих планах на дальнейшую жизнь, от которых меня начала душить жгучая и черная обида. Мою-то жизнь они забрали, разве это справедливо? Чем дальше я их слушал, тем сильнее вскипали во мне злоба и бешенство. Мирно пожить захотелось, ублюдки. Черта с два вам это светит, потому что сейчас вы станете моими батарейками. Собрав тревожно бурлящую во мне силу, которая все еще поддерживала жизнь в моем теле, но запас которой неумолимо быстро таял, я сформировал из нее нечто напоминающее шарик с щупальцами. Усилием воли я запустил этот шевелящийся комок в землю, аккурат между двумя расслабившимися стрелками, и тот, коснувшись травы, развернулся небольшим дымным смерчем. Разумеется, видно это было только мне, а наемники просто вскинули автоматы, почувствовав внезапный приступ удушающего страха, и сейчас водили ими во все стороны, пытаясь найти его источник. Ёб твой рот наоборот, это что за хрень? А я знаю, ты что-нибудь слышал? Нет, в рот. На середине фразы из дому вылетели на невероятной скорости затаившиеся там мертвецы. Они в доли секунды преодолели расстояние до калитки, стелясь над землей, как бегущие волки, совершенно неестественно изгибая свои тела, и в абсолютном молчании набросились на стрелков, совершив длинные звероподобные прыжки. «А-а, сука, это ЧТ», — не успел договорить один из наемников, как на его горле сомкнулась чужая пятерня, а автомат отлетел в сторону с порванным оружейным ремнем. Та же участь постигла и второго нападавшего, тот даже пикнуть не успел, как попал в стальные тиски хватки сразу двух покойников. Два коротких удара без замаха, и бесчувственная парочка падает без движений в пожухлую сырую траву. Вырубленные стрелки уже не испытывают чувства страха, поэтому мои новые легионеры возвращаются к своему нормальному состоянию, мало чем отличающего их от людей. И тут же распахивается калитка, впуская еще двух действующих лиц. Вы херли разорались, придурок твою мать. Увидев над своими бессознательными товарищами каких-то посторонних мужиков, последний наемник упер приклад своего оружия себе в плечо и дернул затвор, приготовившись к стрельбе. Но вот только не успел он даже поднять ствола, как его смел на землю слаженный бросок сразу двух марионеток. Четвертый же мгновенно оценил ситуацию и понял, что тут явно небезопасно, так что просто задал стрекача, бросив всех своих сообщников. Один из марионеток бросился было следом, но догнать не успел. Физическая подготовка при жизни его явно подвела, и без подпитки чужим животным страхом он оставался все таким же увольнем. А беглец, тем временем, запрыгнул в машину и дал по газам в противоположную сторону от той, где ждал меня автомобиль с оставшимися после бойни мертвецами. Какое-то время я колебался, размышляя, стоит ли отправить их в погоню. Я узнал этого четвертого, и мое сознание просто затопило всепоглощающая ненависть. «Андреев, мразь поганая, ты снова объявился». Но здравый смысл одержал победу, что не совсем характерно для меня в последние недели. Я побоялся, что 40-километрового поводка может не хватить марионеткам, чтоб его догнать, или что я вовсе потеряю его в запутанной паутине московских дорог. А кроме того, мне наверняка понадобится транспортировка до больницы, так что машину лучше подогнать поближе, а не пускать в отчаянное преследование. Сила утекала со скоростью воды из дырявого бурдюка, так что я забыл на некоторое время об Андрееве, обещая себе позаботиться о нем позднее, и принялся за пленников. Первой батарейкой стал стрелок с карабином. Его подтащили и уложили на ступеньки невысокого крыльца, на котором я до сих пор валялся, не имея сил пошевелиться. Один из марионеток резким движением оторвал у него рукав и, скомкав из ткани длинный продолговатый кляп, запихал его наемнику настолько, что тот аж очухался и с трудом сумел побороть рвотный рефлекс. «Ну что, поехали. Пришло время отвечать за свои деяния». Стоящий позади стрелка покойник до хруста завел ему распрямленные руки за спину, параллельно упершись коленом в спину. Пленник замычал, мотая головой, а вокруг меня заструились миазмы чужой боли, в которые я с большим удовольствием окунулся. Сразу стало легче, исчезло онемение, стягивающее грудь подобно колючей проволоке, каждая попытка сделать глоток воздуха перестала терзать меня болезненными спазмами, и я даже теперь смог немного пошевелить пальцами. Второй марионетка подошел к разложенному на крыльце пленнику, немного повозился с его сжатыми кулаками, которые наемник упорно не хотел разжимать, и, в конечном итоге ухватился и отогнул ему мизинец. Мертвец плавно повел чужой палец в сторону, отчего батарейка судорожно забился на земле и засучил ногами, тщетно пытаясь вырваться из захвата. Но чем больше он сопротивлялся, тем сильнее начинал бояться боли, и тем сильнее становился его экзекутор. В конце концов, сустав с противным хрустом сломался, надорвав кожу между пальцами и превратив пленника для меня в нестерпимо яркую вспышку. Наемник судорожно изогнулся, будто от удара током, и приглушенно захрипел сквозь импровизированный кляп, роняя непрошенные слезы на пожелтевшую траву. Моя боль отошла еще глубже, отодвинутая броней чужих страданий. Я бы мог даже сказать, что почувствовал себя почти хорошо, если б только не видел, с какой катастрофической скоростью тает мой запас силы. Ее оставалось буквально на пару минут, и после этого я буду абсолютно пустой. А ведь мне еще помимо исцеления нужно подпитывать марионеток, которые тоже отнимают крупицы такой нужной сейчас энергии. Но без них мне точно конец, так что, в конечном итоге, первой батарейке пришлось свернуть шею уже на третьем пальце, потому что мой резерв таки иссяк. Зато второму покушавшемуся на меня досталось гораздо больше. Вновь обретший невероятную силу мертвец переломал ему все фаланги на пальцах, и даже добрался до запястий. Переломить чужое запястье в этом состоянии для марионетки оказалось не сложнее, чем простому человеку сломать пополам зубочистку. Одуревший от боли и шока наемник дважды терял сознание, отчего меня выбрасывало из состояния ускорения в реальный мир, где мой организм снова скручивали болезненные спазмы. Но нежные похлопывания ладошкой одного из легионеров, от которых щеки пленника превращались в наполненные кровью гематомы, быстро приводили его в чувство. Вторая батарейка исторгла из себя просто невероятное количество силы, несравнимое ни с чем виданным мной ранее. Даже те штыревские прихвостни, которых я использовал аналогичным образом, чтобы исцелить пулевое ранение, все вместе взятые не дали и половины того объема, какое излилось сейчас из наемника. Но даже этого мне не хватало. Энергия продолжала утекать, словно мелкий песок сквозь сито. Так что теперь настала очередь последнего нападавшего, что давно уже пришел в себя и с нервной дрожью наблюдал за непонятными ему зверствами, боясь даже пошевелиться. Когда один из мертвецов подхватил за шкирку оставшегося пленника и поволок к моему телу, Он тонко заскулил сквозь вбитую в рот тряпку и попытался сопротивляться, упираясь пятками в землю. Однако совладать с многократно возросшими силами марионетки оказалось далеко за пределами его простых человеческих возможностей. Без особой жалости к тому, кто несколько минут назад исполосовал мою грудь автоматными очередями, а потом спокойно стоял над моим издыхающим телом и обсуждал планы на дальнейшую жизнь, я подверг его той же самой экзекуции, что и остальных подельников. Только в этот раз марионеткам хватило времени дойти до локтей, превратив руки наемников в сплошное месиво из мяса и точащих во все стороны костяных обломков. Последний пленник так надрывался, так истошно ревел в свой кляп, что у него полопались сосуды в глазах, сделав белки абсолютно красными. Он даже умудрился один раз выплюнуть изо рта тряпку, оглашая окрестности надсадным хриплым воем, который, если кто и услышал, то наверняка принял за собачий. Но вот во мне осталось критически мало энергии. Мало настолько, что я начал опасаться, как бы не попадали замертво все мои легионеры. Так что пришлось заканчивать и с этим. Хрустнули шейные позвонки, и мягкое присутствие чужой боли вокруг меня резко оборвалось. Чужое тело обмякло на сырой траве без малейших признаков движения, но оно все еще было живо. Смерть придет к нему чуть позже, когда паралич дыхания, вызванный повреждением продолговатого мозга, убьет его окончательно. Вскоре я почувствовал, как последний стрелок отправился навстречу с предками, затопив все окружающее пространство непроглядным мраком. Я с жадностью умирающего от жажды пил расплескавшийся по двору черный туман, с нарастающей паникой понимая, что мне его все равно не хватит. Нужно было что-то срочно предпринимать. Мне, конечно, стало намного лучше, и я уже мог спокойно шевелиться, но я все еще был безнадежно далек от той грани, за которой находилось не то что выздоровление, а хотя бы просто шансы на выживание. Единственная причина, по которой я до сих пор могу дышать, это мой дар. В приступе жесточайшего оптимизма я приказал двум марионеткам спрятать тела в доме. Еще до конца не уверенный в том, что я выживу, я рассчитывал все же вернуться к ним позже и допросить. Вполне вероятно, что они помогут мне найти не только Андреева, но и того, кто стоит выше него. Судя по репликам наемников, они собирались тут застрелить и капитана ФСБ, а это значит, что Андреев лишь мелкая пешка, которую захотели смахнуть с доски, как только она выполнила возложенную на нее задачу. Пока два покойника из новой партии возились тут с трупами, оставшиеся марионетки, трое из которых были моей старой гвардией, сейчас осторожно несли меня в автомобиль. Нужно срочно ехать в больницу, пока во мне был еще достаточный запас энергии. Если протянуть время, то до момента оказания помощи я просто не доживу. Не тратя попусту драгоценные минуты, покойники быстро тронулись и повезли меня по постепенно заполняющимся дорогам. Город уже просыпался и ехал на работу, создавая заторы чуть ли не на каждом перекрестке и светофоре, отчего нервное беспокойство одолевало меня все больше. Такими темпами мы не то что до Надежды не доедем, а вообще до МКАДа не доползем. И да, я решил таки ехать в хоспис, чтобы там снова попросить помощи у Надежды Васильевны, потому что другого выхода я не мог для себя найти. В любой другой больнице меня с такими ранениями сдадут под белые рученьки в полицию без лишних разговоров, и окажусь я уже в полной власти Сухова. Не для того я столько пережил, чтобы от одного старого манипулятора попасть к другому. А с Надеждой хотя бы был маленький, но шанс на то, что это если и не останется в тайне, то хотя бы некоторое время не будет афишироваться, чтобы я мог успеть скрыться. Но к моему огромному сожалению, никаким моим чаяниям сбыться было не суждено. Проклятые пробки сделали наш путь непозволительно долгим, и я просто-напросто потерял сознание в каких-то считанных километрах от хосписа. Я пришел в себя буквально на какие-то несколько секунд, чтобы понять, что нахожусь в перевернутом автомобиле, лежа на крыше салона в окружении осколков стекол и тел своих верных марионеток, которые теперь были самыми обычными трупами. Сила, поддерживающая в них подобие жизни, иссякла, и у меня больше не было власти над ними. Устало опустив голову прямо на битое стекло, которое больно впилось мне в щеку, я просто прикрыл глаза. Я устал, мне уже совершенно безразлично, чем все это кончится. Похоже, что я переоценил свои возможности и проиграл. Ну и черт с ним, теперь уже это не важно. Зато спас Алину, и могу теперь уйти со спокойной совестью убийцы. Михайлов Иван Романович, срочно пройдите в отделение интенсивной терапии. Михайлов Иван Романович, Вас ждут в отделении интенсивной терапии, срочно. Да когда это уже кончится? Пожилой лысеющий мужчина с толстенными квадратными очками в массивной оправе гневно вскинул голову к потолку и погрозил кулаком встроенному динамику, из которого доносилось объявление. Раздраженно швырнув куртку, которую он уже собирался надеть, врач схватил с вешалки свой халат и быстрым шагом вышел из ординаторской. Не успел он пройти и половину пути до отделения реанимации, как его за руку поймал сам заведующий Арит. «Иван Романович, дорогой мой, спасайте! Арсен Давидович, постарайтесь объяснить, что тут происходит. Моя смена закончилась 3 часа назад, а я все еще здесь. А вы меня еще с утра на диспансеризацию населения отправили в помощь поликлинике. Я спать, по-вашему, вообще не должен, что ли?» Врач гневно выдернул руку из хватки заведующего отделением и вперил в того злой взгляд, под которым, впрочем, тот, если и стушевался, то никак этого не показал. «Я все понимаю, вы извините, что так происходит. Но вы же знаете нашу ситуацию, Иван Романович. У нас просто нет выхода, потому что приходится работать в условиях тотальной нехватки персонала», запричитал мужчина. «Но сейчас чрезвычайная ситуация. К нам поступил очень тяжелый пациент. Пожалуйста, не останавливайтесь, пойдемте». «Тяжелый? Вы что, меня за операционный стол хотите поставить? После смены? Вы в своем уме?» Врач разразился возмущенной тирадой, но все же пошел вслед за заведующим. «Да, очень тяжелый, и, боюсь, что только вам под силу его вытащить с того света. Да я его быстрее угроблю. Я суток, Арсен Давидович, в 10-й раз напоминаю. У меня перед глазами уже круги пляшут, так спать хочется. Я это понимаю, понимаю, но кроме вас некому. Если я впущу к нему наших молодых реаниматологов, то они его угробят просто гарантированно. Хех, это точно». Несмотря на раздражение и недовольство ситуацией, пожилой врач усмехнулся. «Этим простофилям даже трупы доверять нельзя, они их испортят. Но позвольте, что за срочность? Почему такая паника из-за одного пациента? Он что, министр какой-нибудь, или депутат?» «Вовсе нет, Иван Романович, я, если честно, сам не совсем понимаю, но у меня личное распоряжение главного врача. Официальная версия МММ – плохая статистика, которую нам никак нельзя испортить еще больше». «Статистика? Да вроде нормальная у нас статистика в этом месяце, не хуже, чем обычно. Да вот и я о том же. Но от меня требуют в ультимативной форме спасти этого человека, поэтому, Иван Романович, прошу, вы мне нужны. Помоги сейчас, и я в этом году больше никогда не направлю вас в поликлинику на помощь в диспансеризации, и в следующем». «Ну, Иван Романович, что, Иван Романович?» В упор посмотрел на заведующего отделением врач, упрямо остановившись посреди коридора. «Ничего, ничего, и в следующем тоже, только быстрее, пожалуйста». 2 медика чуть ли не бегом добрались до реанимации, где их встретила взволнованная старшая сестра. «Ой, Иван Романович, наконец-то, давайте скорей, я вам помогу облачиться». «Ни хрена себе, Галя», — удивленно поднял брови врач. «С каких пор ты такая услужливая стала?» «Иван Романович, не сейчас», — настойчиво подтолкнул его в спину заведующий. «Поспешите, пожалуйста». Махнув рукой и решив разбираться в странностях поведения коллег в другое время, Михайлов позволил себя одеть в одноразовый операционный костюм, надел маску, перчатки, пластиковые очки и хирургический фартук. Войдя в операционную, врач шуганул мельтешащих вокруг стола с пациентом сестер и ассистентов, быстро наведя порядок. «Так, все по местам. Кто тут у нас?» «Мужчина, возраст около 30-35 лет, поступил с множественными пулевыми ранениями грудной клетки и органов брюшной полости, некоторые попадания сквозные», — четко отрапортовал один из медиков, чье лицо также было скрыто маской. «Пока точно удалось диагностировать открытый пневмоторакс», — добавила одна из ассистенток. «Уже подключили к ИВЛ, вмешательство не начинали, ждем только вас». «Ага, еще б вы без меня в человека полезли», — проворчал больше по привычке Михайлов. «Что ж, давай посмотрим, что тут у нас». Врач склонился над пострадавшим и в удивлении чуть ли не выронил из рук инструменты. «Да как он еще жив? Перед ним лежало тело, да, пожалуй, что уже тело, молодого человека, в котором было, навскидку, 7 или 8 входных отверстий от пуль. Засохшую кровь уже вытерли влажными тряпками, так что ранения предстали перед врачом во всей своей неприглядной красе. Судя по всему, были задеты легкие и печень. Еще одна рана была прямо напротив сердца, но то ли пуля каким-то образом обогнула этот важнейший орган, то ли он у пострадавшего был смещен, что в принципе не редкость. Иначе как объяснить, что этот человек еще лежит живой? Отринув все лишние мысли, врач принялся за работу, которая грозила затянуться на очень и очень долго, если пациент, конечно, не помрет в ближайшие 10-15 минут. Давление ниже 60, сердцебиение учащается, 110-115 ударов, начинается геморрагический шок, срочно нужно переливание. Предупредил ассистент, нельзя переливание, у него артерия поврежд. Иван Романович осекся на полуслове, что-то рассматривая через широкий надрез, сделанный вдоль реберной клетки. Не может этого быть, вот же идет отчетливый раневой канал, прямо сквозь грудоакромиальную артерию, но она целая. Хотя нет, если присмотреться, то на ней можно заметить небольшой след, похожий на рубец. Но как это возможно, черт подери. Ладно, не время думать над чудесами господними. ХМ, давай переливание. Группа крови известна? Нет, еще не было результатов из лаборатории. Хрен с ним. Давайте физраствор пятерку. Если через 5 минут не будет известна группа, ставим струйное с нулевкой резус отрицательной. Но Иван Романович, мы же не брали пробы на индивидуальную совместимость. Я сказал, ставьте. Крик врача просто сдул ассистентку, и уже в следующее мгновение она появилась с несколькими пластиковыми мешками донорской крови и физиологического раствора. Дальше работали почти в тишине, которая нарушалась лишь отрывистыми командами Михайлова, звоном хирургических инструментов, бросаемых в пачкообразные лотки и шорохом вскрываемых упаковок с лекарственными препаратами. Прошло уже полчаса с начала операции, но состояние пациента не ухудшалось, что хоть и дарило некоторые надежды на удачный исход, но оно и не улучшалось, что делало шансы на выживание весьма призрачными. После получения результатов из лаборатории с группой крови пострадавшего, ему стало заметно лучше с запуском струйного переливания. Сердечный ритм выправился, а давление относительно нормализовалось. Насколько это вообще можно назвать нормальным в таком-то состоянии? Михайлов резал, сшивал, выправлял, удалял на полном автомате, потому что мысли его были совсем о другом. Он попросту не верил своим глазам. При всей серьезности внешних повреждений, внутренние тоже были достаточно серьезны, но все-таки минимальны. Такого в его практике не было еще ни разу. Вот как объяснить наличие входного пулевого отверстия аккурат перед сердцем, а выходного точнехонько за ним, но при этом, сам орган совершенно целый и исправно функционирует? Никак, это нонсенс, не может такого быть. Но, тем не менее, самое настоящее доказательство лежало сейчас перед ним на операционном столе. Еще одна странность произошла где-то спустя часа три после начала реанимационных мероприятий. В оперблоке повеяло настолько непередаваемой жутью, что Михайлов чуть не выронил зажим, которым орудовал, внутрь пациента. Подняв ставшие квадратными глаза на своих коллег, он понял по их напряженным взглядам, что они ощутили то же самое. Однако это состояние очень быстро схлынуло, не оставив после себя никаких напоминаний. Медики коротко переглянулись, пожали плечами и снова окунулись в работу. За время операции, которая подобный приступ всеобщего страха повторился еще один раз, никто не мог понять, что это и почему так происходит, и уж тем более никто не догадался бы связать эти события с двумя пациентами, что распрощались с жизнью примерно в это время в соседнем операционном блоке. Наконец, спустя невероятно долгие 13 часов, в течение которых медики не прерывались даже на то, чтобы сходить в туалет, Михайлов отшвырнул от себя Карнцанка и Глудишина, которыми усиленно работал последние минут 50. Врач промахнулся мимо лотков с инструментами, но ему было на это плевать. Он просто уже валился с ног и начал плохо видеть из-за мерцающих пятен в глазах. Если он останется здесь еще хоть на четверть часа, то от утомления начнет уже откровенно вредить пациенту. Иван Романович и так уже сделал все, что от него зависело, дальше тут справиться и без него. Зашивайте, коротко бросил Михайлов коллегам, и отправился на выход, на ходу снимая перчатки и промокая лоб собственным колпаком. На заплетающихся ногах медик добрался до ординаторской, где упал на диван и тут же провалился в сон, даже не пытаясь потратить хоть секунду драгоценного времени на что-либо иное. Но в полной мере отдохнуть или даже хоть немного выспаться ему не дали. По его ощущениям, он даже не успел еще сомкнуть век, а его уже кто-то настойчиво тряс за плечо. С трудом разлепив глаза, медик увидел, что над ним склонился главврач собственной персоной. «Иван Романович, Иван Романович, ну что, как там наш пациент Стреляный? Она явно пыталась не показывать своего волнения, но нервозность то и дело проскакивала в ее жестах и мимике. А, Ольга Леонидовна, это вы, а это не может подождать немного? Я не спал уже почти двое суток, пожалейте меня хоть вы. Уже пожалела, поэтому уже отдала распоряжение в кадры подготовиться проект приказа. Я даю вам 3 дня оплачиваемых выходных, но получите вы их только если все мне расскажите сейчас. С кряхтением сев на узеньком диванчике, врач поправил съехавшие очки и потер заспанные глаза. 3 дня выходных – это уже хороший стимул к беседе. Отоспится он на них на всю неделю вперед. Что вы хотите знать? Пациент жив? Жив, кивнул Михайлов. Его должны уже были зашить и поместить под наблюдение. Нет, мне доложили, что он все еще в операционном блоке, и вышли оттуда только вы один. А, ну, значит, еще шьют. Там, знаете ли, работы побольше, чем рваный парус латать. Я бы тоже им помог, да просто руки уже иглу не держат, боюсь напортачить. Угу-угу, отлично. Главврач слушала своего подчиненного и медленно кивала. То есть, угрозы для жизни сейчас нет? Ну, как вам сказать, угроза определенно есть, но мы сумели ее купировать настолько, насколько это вообще было возможным при таких исходных. Вы знаете, это был очень странный пациент. Во время операции я обнаружил, что... Потом, Иван Романович, лучше ответьте, какова вероятность того, что он не умрет в ближайшие неделю, две. Врач даже немного обрадовался, что его прервали, и ему не придется подбирать слова, чтобы описать все то, чему он сегодня был свидетелем. Ольга Леонидовна, ну право слово, как я могу давать такие прогнозы? Всплеснул руками Михайлов. Я же не гадалка, я врач. Случиться может все что угодно, от абсцесса до банальной остановки сердца. Все-таки он перенес очень серьезное хирургическое вмешательство, и делать какие-либо предположения не возьмусь ни за что. Иван Романович, с нажимом произнесла главврач, я вас умоляю, назовите мне вероятность, что пациент будет жив в ближайшие 2 недели. Вздохнув, медик хотел уже было сказать, что вероятность процентов в 20 точно есть, что с учетом обширности повреждений является очень даже хорошим показателем, но потом вспомнил все те странности, что он обнаружил, пока оперировал этого человека, и изменил свое мнение. 50 на 50, Ольга Леонидовна, ХМ — это очень неплохие шансы. Именно. Знаете что, Иван Романович, я говорила вам про 3 дня выходных, забудьте. Она резко рубанула воздух ребром ладони, но прежде чем врач успел возмутиться, она его огорошила. Пойдете у меня отдыхать на неделю. Ба, вот это подарок. Он даже на такое не смел и рассчитывать даже в своих самых сокровенных мечтах. Вот бы ему почаще таких пациентов привозили. КХМ, а можно вопрос? Михайлов не сумел сдержать улыбки от такой хорошей новости и проснувшегося вслед за хорошим настроением любопытства. Попробуйте. Ольга Леонидовна тоже улыбнулась в ответ. Ее настроение тоже заметно улучшилось, и волнение, что одолевало ее с самого начала разговора, начало отступать. Что это за человек? Почему к нему столько внимания? Главврач воровато оглянулась, убеждаясь, что ординаторская пуста, и никто их не может слышать, а потом наклонилась к врачу поближе, сообщая доверительным шепотом. Я понятия не имею, но его доставили спецтранспортом через половину Москвы именно к нам, чтобы вы лично могли его прооперировать. А мне с тех пор непрерывно звонят из Министерства здравоохранения и требуют предоставить информацию. Причем, звонят такие шишки, что мне даже трубку поднимать страшно. А еще в больнице сейчас полно полицейских, и все они прибыли по душу нашего несчастного. С удивлением выслушав откровенный ответ, Михайлов только покачал головой. Распространяться об этом, конечно же, не следует. Да, Иван Романович, само собой, Ольга Леонидовна, само собой. Эпилог. Сознание возвращалось ко мне медленно и какими-то урывками. Я то ощущал себя в сознании, то вновь проваливался в омут беспамятства, где меня преследовали даже не сны, а какие-то бредовые видения. Мне казалось, что вокруг меня стоят люди, много людей. С большинством я был знаком ранее, некоторых из них я убил, а кого-то вообще видел как будто в первый раз. Они наперебой что-то мне рассказывали, давали какие-то советы, пытались что-то донести. Я вроде бы и слышал их слова, но каждый раз, когда сосредотачивался на их репликах, начинал плыть и испытывать чуть ли не физическую боль. Очередная попытка открыть глаза длилась для меня часа полтора, по ощущениям. И когда я, наконец, сумел разлепить непослушные веки, то обнаружил себя лежачим в какой-то медицинской палате. Кровать с пультом, холодильник в углу, плоский телевизор на стене напротив. Картину довершало широкое окно, за которым сейчас царила темнота, расцвеченная огнями никогда не спящего мегаполиса, и множество медицинских приборов, которые стояли возле меня, впиваясь в мое тело десятками трубок, проводов и датчиков. Да, это явно не бесплатная койка в бюджетной больничке. Справа стояла стойка с целым набором инфузионных насосов, что по очереди пичкали меня десятком различных препаратов, периодически попискивая и мигая лампочками. Я попытался было осмотреться получше, но вскоре отбросил эту идею. У меня болело абсолютно все, и не хотелось не то что шевелиться, а даже просто дышать. Внезапно мой мозг молнией пронзило осознание. Силы нет, совсем. Я пуст, как дырявый карман распоследнего бродяги. Вот теперь-то стало вообще хреново. Пульс участился, прибор за моей головой начал что-то тревожно сигнализировать. В палату тут же вбежала молодая девушка и принялась что-то надо мной колдовать, но я смотрел невидящим взглядом сквозь нее и думал только об одном. Сила, сила, сила, мне она нужна. Видят все боги мира, если бы я был в состоянии, то я бы попытался убить медсестру, настолько меня ломало от отсутствия энергии смерти, с которой я не расставался ни на миг в последние десятки лет. Да, звучит просто чудовищно, и я потом очень долго ругал себя за подобные мысли, но в эту секунду мне такое решение показалось не просто привлекательным, а единственно верным. Как же хорошо, что я был слишком слаб, чтобы даже просто попытаться почесаться. Где-то за ширмой послышалась возня, и я понял, что в палате помимо меня еще кто-то есть. Из-за белой ткани показалась голова, увенчанная полицейской фуражкой, а потом и все остальное тело. Что-то случилось. Взволнованно осведомился неизвестный мне сотрудник органов, но медсестра не обратила на него никакого внимания. «Эй, с ним все в порядке? Не мешайте!» — одернула его девушка, и тот послушно замолчал, предпочтя снова исчезнуть за ширмой. Вскоре мне сделали какую-то инъекцию через уже вставленный в вену катетер, и мое состояние нет, не улучшилось. Просто стало пофиг. Ломка все так же продолжала терзать мое тело, но переносить ее стало гораздо легче. А медсестра, по-видимому, довольная достигнутым результатом, вышла из палаты, оставив меня наедине с полицейским. Тот явно фанил какими-то эмоциями и чувствами, но я не мог сконцентрироваться и прочитать их, потому что отсутствие силы просто выворачивало мое нутро, мешая даже сосредоточиться на собственных мыслях. Неудивительно, что я его не заметил, но укол действовал все сильнее, и постепенно в голове одновременно начало и туманиться, и проясняться. Я, избегая двигать шеи, обвел помещение одними глазами, осмотрелся уже более сознательно, и вдруг обнаружил, что моя рука пристегнута наручниками к койке. Охренеть, да я же, эй, служивый, выгляни сюда, тихо просипел я, но страж порядка меня расслышал. Чего? Вынырнул он из своего тканевого убежища. Что происходит вообще? Откачали тебя, вот что происходит, недовольно пробурчал тот в ответ. А ты тут чего сидишь? Смотрю, чтоб ты не сбежал куда-нибудь. Ха-ха, совершенно безэмоционально пробормотал я сейчас и ходить-то могу исключительно под себя, куда уж бежать. Полицейский только безразлично пожал плечами и собирался уже вернуться на свое место дежурства, скрывшись от моего взгляда, но я остановил его еще одним вопросом. Погоди, а за что меня арестовали хоть? А что, столько всего натворил, что даже не догадываешься? Желчно сиронизировал парень в форме. Я серьезно, меня тут двумя очередями из калашей прошили, а ты надо мной издеваться удумал. Видимо, мои слова прозвучали достаточно убедительно для полицейского, и все же сумели немного всколыхнуть в нем жалость, так что снизошел до ответа на мой вопрос. За убийство тебя арестовали. Это за какое такое еще убийство? За убийство вагона. Анатолий Вагин который? Эх, вагон, вагон. А я уж и думать про тебя забыл, грязный ты ублюдок. Это последнее, что я успел подумать, прежде чем провалиться в тяжелое и душное беспамятство.